Глава 7. Я ухожу в море на конвенте из Дайзерта. Я пришел в себя в темноте и почувствовал сильную боль во всем теле. Руки и ноги мои были связаны, и множество незнакомых звуков оглушало меня. Слышался рев воды, точно у громадной мельничной плотины, раздавались тяжелые удары волн, страшный шум парусов и резкие крики матросов. Все кругом то поднималось с головокружительной быстротой, то так же быстро опускалось. А я сам был так разбит и чувствовал себя так плохо, что не мог отдать себе ясного отчета в своем положении. Мысли в беспорядке толпились в моем мозгу, пока я, наконец, не догадался, что лежу связанный где-то внутри этого злосчастного брига и что ветер, должно быть, усилился, и начался шторм. Вместе с сознанием своего положения мной овладело мрачное отчаяние, раскаяние в своем безрассудстве и безумный гнев на моего дядю. И я еще раз лишился чувств. Когда я снова пришел в себя, тот же рев, те же беспорядочные и сильные толчки продолжали оглушать и трясти меня. Но к моим страданиям присоединилась еще болезнь непривычного к морю человека. В дни моей юности, полной приключений, я перенес много испытаний, но ни одно из них не было так ужасно для души и тела, не было так безотрадно, как мои первые часы на бриге. Я услышал пушечный выстрел и подумал, что, вероятно, мы не можем справиться со штормом и подаем сигналы о помощи. Мысль об освобождении хотя бы ценой смерти в глубине океана обрадовала меня. Но я ошибся. Мне после сказали, что то было всегдашнее обыкновение капитана, и я рассказываю об этом, желая показать, что и худшие из людей имеют свои хорошие стороны. Оказалось, что мы проходили тогда в нескольких милях от Дайзерта, где был выстроен бриг, и где несколько лет назад поселилась старая миссис Хозизен, мать капитана. И куда бы ни направлялся конвент, домой или в плавание, он никогда не проходил днем мимо этого места, не салютовав из пушки и не вывесив флага. Я потерял счет времени. День не отличался от ночи в той вонючей конуре внутри корабля, где я лежал, а часы тянулись вдвое дольше обычного, потому что положение мое было безнадежно. У меня нет возможности вычислить, сколько времени я лежал, ожидая, что корабль разобьется в щепки о какой-нибудь утес или погрузится носом вперед в глубину океана. Но сон под конец лишил меня сознания моего несчастья. Меня разбудил свет ручного фонаря, направленного мне в лицо. Небольшого роста человек, лет 30, с зелеными глазами и спутанными волосами, смотрел на меня. «Ну?» — спросил он. «Как дела?» Я ответил ему рыданием. Он пощупал у меня пульс и виски, а потом обмыл и перевязал рану на моей голове. «Да», — сказал он, — «удар был жестокий. Ничего, ободрись, еще не настал конец света. Ты неудачно начал, но можешь еще поправиться. Ел ты что-нибудь?» Я сказал, что не могу и смотреть на еду. Тогда он дал мне выпить из жестяной чашки коньяку с водой и оставил меня одного. Когда он пришел еще раз, то нашел меня в состоянии среднем между сном и бодрствованием. Глаза мои были широко раскрыты, морская болезнь уже прошла, но оставались страшная слабость и головокружение, которые, пожалуй, были еще мучительнее. Кроме того, у меня по-прежнему болело все тело, а веревки, связывавшие меня, казались мне огненными. Отвратительный воздух конуры, в которой я лежал, казалось, стал частью меня самого. Во время его долгого отсутствия меня терзали то бесцеремонные крысы, которые иногда задевали меня по лицу, то ужасные картины, рисовавшиеся в моем лихорадочном воображении. Когда подняли трап,

В городе он почти каждого встречного принимал за обманщика, расставляющего людям ловушки, а половину домов — за притоны, где матросов отравляют и убивают. Я, конечно, рассказывал Ренсому, как хорошо со мной обращались на суше, которой он так боялся, и о моих родителях, и о друзьях, и о том, как сытно меня кормили и тщательно обучали. Если случалось, что его перед тем били, он горько плакал и клялся, что сбежит, но когда он бывал в своем обыкновенном сумасшедшем настроении или еще того чаще, когда он выпивал стакан водки в каюте, то поднимал меня на смех. Его учил пить мистер Райч, да простит ему Бог, и без сомнения с добрым намерением, не говоря уж о том, что спирт разрушал здоровье мальчика, вид этого несчастного, одинокого ребенка, который покачивался, приплясывал и болтал Бог весть что, был достоин жалости. Некоторые матросы смеялись, глядя на него, но не все. Другие становились мрачнее тучи, думая, вероятно, о собственном детстве и о своих детях, приказывая ему бросить эти глупости и подумать о том, что он делает. Что же касается меня, то мне было совестно смотреть на него, и теперь еще я часто во сне вижу этого несчастного ребенка. Надо заметить, что ветер был все время противный, а встречное течение бросало конвент то вверх, то вниз так, что люк был почти постоянно закрыт, и наша каюта освещалась только фонарем, висевшим на перекладине. Работы всегда было много для всех. Паруса приходилось то ставить, то убавлять каждую минуту. Напряжение отзывалось на настроение команды. Целый день с утра и до вечера слышался шум ссор. А так как мне не позволяли ступить на палубу, то вы можете себе представить, как надоела мне эта жизнь и с каким нетерпением я ждал перемены. Перемена эта произошла, как вы сейчас услышите, но прежде я должен рассказать о разговоре своем с мистером Райчем, который придал мне немного бодрости в моих бедствиях. Поймав его в легкой стадии опьянения, в трезвом виде он никогда не заглядывал ко мне, я взял с него слово хранить мою тайну и рассказал ему свою историю. Он объявил, что мой рассказ похож на балладу, но обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне. Он велел мне достать бумагу, перо и чернила, чтобы я написал мистеру Кэмпбеллу и мистеру Ранкейлору, и уверял, что если я говорю правду, то с их помощью почти наверняка сумеет выручить меня из опасности и восстановить в правах. «А пока, — сказал он, — не падай духом. Не с тобой первым это случается, поверь мне. Великое множество людей, возделывающих за морем табак, должны были бы садиться на лошадь у дверей собственного дома. Жизнь в лучшем случае полна неожиданных перемен. Посмотри на меня, я сын лорда. Почти выдержал экзамен на доктора, а вот служу помощником у Хозизена». Я из вежливости спросил про его историю. Он громко свистнул. «У меня ее никогда не было», — сказал он. «Я люблю пошутить, вот и все». С этими словами он выскочил из каюты.